Валерий Лисицкий. Внучики. Баба Настя с ненавистью поглядела на девушку и туже затянула узелок платка под подбородком. Провела холодными шершавыми пальцами по губам, причмокнула и прошипела: «Ко мне скоро внучики жить приедут. Ты на кой тут?» Девушка вздрогнула. Кожа ее покрылась мурашками, словно в старую кухню проник промозглый осенний сквозняк. Она недоуменно поглядела по сторонам, но, не заметив ничего необычного, снова уткнулась в тарелку. Старуха принялась, не отрываясь, следить за вилкой в руке незнакомки. Ни одного кусочка на скатерть не упало, но бабка все равно процедила: «Жрешь, как свинья!» На этот раз девушка вовсе никак не среагировала. Заставила себя не реагировать. Баба Настя поерзала на стуле и зашипела: «Ко мне внучики должны приехать. Жить, внучики! А ты тут не нужна! Убирайся! Убирайся! Убирайся!» Девушка поежилась, но головы не подняла. Только рука с зажатой в ней вилкой замерла в воздухе. «Убирайся!» — хрипнула старуха, словно ветер прошуршал по подоконнику. «Убирайся!» — булькнула она горлом, будто вода в трубах под раковиной. «Убирайся!» — взвизгнула бабка пронзительным лаем дворняшки за окном и хватила сморщенным сухим кулачком по столу. Тарелка лопнула, чуть подпрыгнув. Девушка шарахнулась назад, отбросив вилку и ударив ногами по столу. Ножки резко сдвинутого стула зацепились за дыру в прохудившемся много лет назад линолеуме, и она полетела кубарем. Затылок ее с громким стуком встретился с краем газовой плиты. Пластиковая ручка сняла лоскут кожи с затылка. И не успел еще умолкнуть металлический отзвук, как старуха сорвалась с места. Издавая отвратительные визгливые вопли и размахивая накинутой на плечи шалью, она налетела на свою жертву, вцепилась ей в волосы, стиснула в мозолистых пальцах горло, завыла, запрокинув лицо к тусклой пыльной лампочке. А уже через 40 с небольшим минут бабка снова сидела на стуле, куталась в шаль и наблюдала, как усталый врач скорой помощи с сединой на висках бинтует голову незваной гости. «Как же вас угораздило-то?» — спрашивал доктор, поправляя повязку. «Хорошо, что ничего серьезного не случилось, просто небольшое рассечение. А если бы виском об угол? Вы одна живете?» «Вообще, да», — неуверенно отвечала девушка, морщась от боли. Слезы оставили у нее на щеках белесые полосы, которые было особенно хорошо видно на фоне нервного румянца. «Но я что-то уже не уверена». «Это как?» «Мне кажется, тут кто-то есть». Врач задал вопрос между делом, но ответ заставил его присесть на стул, с которого он привстал, отрезая лишний бинт с узелка. Бросив обрезки на стул, он внимательно вгляделся в лицо пациентки. «В смысле, кто-то проник в квартиру?» «Нет». Девушка смутилась и покраснела еще сильнее. «Не совсем. Тут кто-то уже был. Тарелка же не сама собой лопнула, да и... В общем, на меня как будто навалился кто-то на полу. Вцепился в горло». «Уходи или сдохнешь!» — прошамкала бабка. Девушка поморщилась и прикоснулась кончиками пальцев к макушке, которую прострелила тупая боль. Врач передернул плечами. «Девушка, тут никого нет. Я бы заметил». Уверенно и как-то по-особенному отчетливо проговорил мужчина. «Но может статься, что у вас зато есть сотрясение. У травм головы есть такие побочные эффекты. Галлюцинации, ощущение чужого присутствия. От боли дыхание перехватило. А вам показалось, что кто-то вас душит, к примеру. Вы, главное, не переживайте. А если не пройдет, обратитесь к врачу в поликлинику. Договорились? Или давайте вы все же с нами прокатитесь в больницу. Проверим вас по-человечески». Девушка замотала головой. «Нет-нет, я лучше просто отдохну». «Ну, как хотите», — вздохнул доктор. Он поднялся из-за стола, накинул на плечи форменную куртку. Светоотражающая полоса на спине ярко вспыхнула, ослепив старуху и заставив ее зашипеть. Доктор обернулся, приподняв бровь, и с недоумением оглядел пустой угол кухни. Пожевав губами, он небрежным движением подхватил со стола ярко-оранжевый ящик и направился в прихожую. Прокатиться в больницу больше не предлагал, думая о чем-то своем. Девушка уехала вскоре после него, торопливо покидав так и не разобранные до конца вещи в спортивную сумку. «Вот и проваливай!» — шипела баба Настя, наблюдая за сборами, больше похожими на паническое бегство, из угла прихожей. «А ко мне внучики скоро приедут. Жить приедут, а ты тут не нужна!» Даже после того, как дверь захлопнулась и просторные гулкие комнаты погрузились во тьму, она еще долго бродила из угла в угол, потирая сухие ладони, поправляя платок и бормоча: «Жить скоро приедут внучики мои и доченька с мужем. Жить, насовсем жить приедут. Жить к бабушке любимой». Ночь сменилась днем, день ночью, та еще одним днем. И так, пока старуха не сбилась со счета. Она бродила из угла в угол, наблюдая, как растет слой пыли на мебели и полу, догоняя из угла в угол пыльных кроликов. Временами в квартире появлялись какие-то люди, на которых она обрушивала скопившийся гнев и раздражение. Но ни разу не показались те, кого она ждала. Даже незваных жильцов приводила какая-то незнакомая размалеванная баба, вечно громко говорящая и не впопад смеющаяся. Постепенно постояльцы стали появляться все реже, и старуха перестала бормотать. Она лишь молча переставляла ноги, сетуя про себя, что не может даже прибраться в жилище, которое приберегла для наследников. Но однажды, когда дни уже стали вдвое короче ночей, а сквозняки, проникающие в щели впервые не заклеенных на зиму оконных рам, превратились в ледяные плети, хлещущие по бумажным обоям. Щелкнул замок на входной двери. Баба Настя замерла посреди кухни. Прислушалась. Костлявые длинные пальцы вцепились в шаль и туго натянули ее на ставших худыми и острыми плечах. «Вот, короче, тут!» — произнес знакомый голос. «Заходи давай!» Старуха вздрогнула. Глаза ее широко распахнулись, и в них на миг зажглась искра, свойственная только живым или любящим. Развернувшись на месте, она помчалась в прихожую, мелко перебирая истончившимися, как у насекомого, ногами. «Аркашенька!» вырвалась из перекошенного рта. Похожая на черную птицу фигура с едва слышным шорохом пронеслась по пыльному коридору и с разгону наткнулась на рослого парня в дутой красной куртке. Длинные тонкие руки оплелись вокруг его плеч. Шаль укрылась серо-черным саваном. «Аркашенька!» — хрипнула старуха. Сухие холодные губы коснулись щеки вошедшего. Потерлись о теплую кожу, сквозь которую едва пробивалась мягкая юношеская щетина. «Ух, блин, зараза!» Аркаша передернул плечами, стряхивая с себя невесомые объятия, торопливо провел ладонью по щекам. Бабка отшатнулась, прижимая к груди кулаки. «Холодина тут!» Внук тяжело вздохнул. «И как будто гнилью воняет, нет?» «Вроде нет. Пылью только пахнет», — раздался тонкий голосок у него за спиной. «Да и не так уж холодно». Девушка шагнула вперед, пытаясь разминуться с Аркашей в неожиданно тесной для огромной квартиры прихожей. Опершись рукой о стену, она принялась расстегивать сапожки. «Ты-то тут на черта нужна!» Моментально вызверилась старуха. С громким криком ярости она бросилась на стену рядом с рукой девушки, стараясь добраться до тонких пальцев хоть редкими пеньками гнилых зубов, ставшими вдруг острыми обломками, хоть обратившимися в длинные изогнутые когти ногтями, но лишь скребла ими по обоям, не в силах прикоснуться к девчонке. Хотя та, видимо, все равно ощутила что-то. Тоненько взвизгнув, дернулась, стоя на одной ноге. Узкая ладонь заскользила вперед, когда она потеряла равновесие. Глухой стук, с которым девчонка рухнула на пол, показался бабе Насте сладкой музыкой. Радостно закудахтав, она направилась на кухню, паутиному переваливаясь сбоку на бок и шаркая ногами по полу. «Ты чего это?» — раздался за спиной встревоженный голос внука. «Не знаю, руку свело почему-то». Старуха закудахтала сильнее. «Руку свело, значит. Тут внучики мои жить будут», — объявила она. «И доча с мужем, а не суки всякие». Сидя на своем излюбленном месте, баба Настя слушала, как Аркашенька водит девушку по квартире. По ее квартире, в которую скоро переедет вся семья. Переходя из комнаты в комнату, он комментировал сухо и безразлично. «Вот тут спальня ее была. Вот кладовка, смотри. Нигде больше я кладовок не видел. Только в этой квартире. Вон там я в детстве с братом ночевал, когда приезжал к ней». Наконец парочка добралась и до кухни. Девушка, уже кажется позабывшая о случившемся в прихожей, смотрела на квартиру со странной смесью восхищения и брезгливости. Просторно так, хотя и грязно, конечно. Это, наверное, потому, что квартира пустая стояла долго. Ага. Аркаша открыл кран, подождал, пока трубы прокашляются, отхаркают застоявшуюся вонючую воду, и наполнил чайник. Да баба Настя и при жизни, знаешь, чистоплюйкой не была. Старуха напряглась. Глаза ее запали глубже, почти скрывшись под набрякшими дряблыми веками, и вспыхнули недобрым огнем. Она даже удивилась, когда девушка встала на ее защиту. Ну, знаешь, стареньким сложно следить за порядком. Ага. Убираться она старенькая была, а веревку к потолку вешать не старенькая. В кухне повисла напряженная тишина. Аркашенька, предупреждающе каркнула старуха. Морщины на ее лице стали глубже, нос заострился. Она переводила взгляд с девушки на внука и обратно. «Это в каком смысле?» Пробормотала едва слышно Аркашина подружка, став вдруг похожей на маленькую перепуганную девчонку. «В прямом!» Парень уселся на пронзительно скрипнувший стул. «Повесилась она!» «В смысле? Где?» У нее задрожали губы. Доверительно наклонившись к незваной гостье, баба Настя произнесла. «Да прямо тут и повесилась! Вот этот стульчик!» Она похлопала по стулу, на котором сидела. «Из-под себя выбила!» Девушка напряглась, нахмурилась. Но Аркаша слукавил. «В спальне у себя!» «Ах ты, сучонок!» Хрипло рыкнула бабка. Все снова замолчали. В воздухе повисло особенное напряжение, которое появляется, когда на кого-то вываливают неприятные новости, никак к ним не подготовив. И старуха соврала бы, если бы сказала, что ей не нравится эта атмосфера. Не нравится испуг на размалеванном лице девки, которую внучок приволок в квартиру, где они все будут жить. Она, ее внуки, ее дочь, муж дочери — все вместе. Большой и дружной. А почему она это сделала? Чуть дрожащим голосом поинтересовалась незваная гостья. Болела чем-то, наверное? Не, она не болела. Головой, если только. Сумасшедшая была, хоть и без справки. Бабка негодующе закликотала, ерзая на старом стуле. Длинные пальцы забегали по столешнице. Руки изогнулись под невероятными, невозможными для живого человека углами. Сумасшедшая! Сумасшедшая! Аркаша тем временем продолжал. Она каждый вечер нам звонила, представляешь? Кричала, что мы должны к ней переехать. Должны жить все вместе у нее в квартире. Что она ее специально для нас сберегла. Это ведь коммуналка раньше была. Коммуналка? Ну да. А ты не видишь? Смотри, какая здоровенная. В каждой комнате отдельная семья. Так баба Настя всех выжила отсюда. Как это? Что значит выжила? Ну! Аркаша потер подбородок, задумавшись, не сболтнул ли он лишнего. Она, говорят, ведьмой считалась, короче. Ни хрена себе. Парень и девушка снова замолчали, оба разглядывая скатерть на столе. Вода вскипела, но Аркаша не стал заваривать чай. Просто не глядя повернул ручку об которую одна из временных жильцов рассекла кожу на голове. Огонек потух, но шипение не прекратилось, расшатанный механизм не сработал до конца. «Да твою мать!» — пробормотал парень и пошел бороться с непослушной плитой. Девушка, словно отсутствие парня за столом дало ей свободу, подняла взгляд и вдруг, сама того не понимая, посмотрела прямо в глаза старухе. Посмотрела и больше не смогла отвести взгляд. «Убирайся отсюда!» — захрипела бабка. «Внучики жить будут, а ты убирайся!» «Аркаша!» — тоненько прошептала девушка, все еще глядя в пустоту расширившимися глазами. «Аркаш!» «Оль, секунду! Тут плита что-то не того!» «Аркаш, мне тоже что-то не того!» В ее голосе еще не было испуга, не было понимания происходящего. И старуха надавила сильнее. «Убира! Все, наконец-то!» Парень отвернулся от плиты и мягко потрепал девушку по плечу. Она вздрогнула. Злая магия рассеялась. «Чего там у тебя не того?» «Да я чего-то...» Девушка тряхнула головой, торопливо поморгала несколько раз. «Аркаш, давай пойдем уже. Чего нам тут торчать? Квартира в порядке?» «Не!» Аркаша снова уселся на свое место. «Рано пока идти. Квартира в порядке. Но отсюда жильцы разбегаются, как тараканы, понимаешь? Мамка меня попросила заехать проверить». Он достал из кухонного шкафчика две чашки, коробку дешевого пакетированного чая и продолжил, как бы между прочим. «Переночевать!» Девчонка, конечно, не хотела оставаться в квартире после заката, но очень хотела провести ночь с любимым. И похоть, как и ожидала баба Настя, победила страх. Парочка устроилась в комнате, когда-то бывшей детской спальни. Дверь они закрыли за собой, по настоянию девушки, даже на щеколду. Но что старухе было до таких преград? Скривив лицо в брезгливой гримасе, она встала возле кровати. Даже сквозь плотную тьму зимней ночи, слабо расцвеченную отблесками уличных фонарей, баба Настя отлично различала две фигуры под тяжелым пуховым одеялом. «Мне постоянно кажется, что на меня кто-то смотрит», шептала Оля испуганно. «Прямо таращится!» «Да брось!» У Аркаши в голове уже были совсем другие вещи, поэтому говорил он невнятно и медленно. «Просто тебя моя история напугала немного». «А если нет?» Девушка двумя руками отпихнула в сторону парня, пытавшегося дотянуться губами до ее плеча, и отодвинулась к стенке. Аркаша с громким сопением повернулся на спину, заложил руки за голову. «Что нет?» Его вопрос прозвучал неожиданно зло, и старуха довольно осклабилась. «Что, если она, твоя бабка, ну...» «Что? Стала призраком и стоит теперь у кровати, глядя на нас?» Кудахчущий хохот раздался в темной комнате, но так и не достиг ушей парочки. «Ты же сам сказал, что она была ведьмой!» «Господи, Оля!» Аркаша сел на кровати, подтянул к себе ноги и помотал головою. «Я сказал, что ее считали ведьмой, а не что она ею была. Ты понимаешь разницу вообще?» Девушка надулась и засопела. Парень растер лицо руками, беззвучно воздел их к побеленному потолку, покрытому сетью трещин, но все же взял себя в руки. Повернувшись к подруге, он обнял ее, притянул к себе и прошептал: «А если она смотрит, то ее ждет неплохое зрелище». Густая черная ярость заклокотала у бабки в горле. «Зрелище? Ее ждет неплохое зрелище? Ее, положившую всю жизнь на родных?» Старуха качнулась вперед, резко распахнув объятия. Девушка завизжала сразу. Она лежала лицом к стене и успела разглядеть хищную крылатую тень, вдруг возникшую на выцветших копеечных обоях. Аркаша взвыл лишь на миг позже, когда почувствовал, как что-то обжигающе холодное, сухое, шершавое, будто сплошь состоящее из локтей и когтистых пальцев, втиснулось между ним и Олей, изогнулось и столкнуло его с кровати. Парень вскочил на ноги, рванулся к любимой, попытался оттащить девушку прочь со скрипучего пружинного матраца, но за что бы он ни пытался ухватиться, всюду обнаруживал под пальцами лишь одеяло. Странное на ощупь, будто вязаное, холодное, пыльное, воняющее гнилью и плесенью. А старуха, заходясь хриплым, слышимым лишь Оле хохотом, раз за разом прихватывала теплую упругую кожу острыми осколками зубов, наслаждаясь вкусом, проступающей из неглубоких, но болезненных ранок крови. Ее пальцы путались в волосах девушки и рвали, рвали, рвали мягкие пряди. «Мои внучики будут тут жить!» — визжала бабка в ухо своей жертве. «Внучики, а не всякие сучки!» Связки, удерживающие нижнюю челюсть старухи, со щелчком разорвались. Кость вышла из сустава, и пасть распахнулась еще шире. Визг бабы Насти превратился в низкий утробный рев. Осколки гнилых зубов вошли в плечо девушки, вспарывая кожу уже по-настоящему, терзая мягкую плоть. Оля выгнулась дугой, пустила изо рта густую пену, воняющую желчью, и потеряла сознание. Жесткое вязаное одеяло вдруг куда-то пропало, будто его и не было вовсе. «Оля! Олька! Оля, очнись!» — взвыл Аркаша, бросаясь к телу подруги. Он кричал еще и еще, хлеща девушку по щекам, открытой ладонью, раз за разом встряхивая ее за плечи. Но странное дело, соседи в ту ночь слышали лишь чей-то оглушительно громкий, хриплый хохот. В следующий раз родственники заявились только через месяц, зато в полном составе. Онемев от радости, баба Настя застыла в углу коридора, прижавшись спиной к месту, где сходились две стены и потолок, и наблюдала, как они заходят в ее владение. Первой шла дочь. Невысокая и худая, вся в мать. Прежде чем разуться, она обвела прихожую и коридор взглядом заплаканных глаз и произнесла негромко: «Ну, здравствуй, мама». «Доча, доча, доча, доча!» — закаркала бабка со скрипом и треском, изгибая иссохшее тело. Затем последовал муж дочери, с годами из молодого увольня, превратившийся в увольня заматерявшего. Он тоже обвел взглядом прихожую и коридор, но ничего не сказал. только вздохнул протяжно и раздраженно. Старуха, изогнувшись, поставила ладони на потолок и, шустро перебирая руками и ногами, подползла ко входной двери. Концы ее шали, с головы до ног обтягивающей сухое и гибкое от обилия лишних суставов тело, едва не мазнули по головам родных. «Внучики!» — визгливо и хрипло протянула старуха. «Внучики!» Внуки были на месте. Аркаша, слегка бледный и нервный, и Стасик, больше похожий на отца, чем на мать, такой же грузный и ширококосный. Бабка издала ликующий вопль, скользнула ко входной двери, с силой толкнула ее, но не сумела закрыть. Перехватив дверь и не дав ей захлопнуться, в квартиру шагнула незнакомая женщина средних лет. Взгляд ее холодных серых глаз обжег старуху. С шипением отскочив обратно в угол, баба Настя обхватила себя руками, несколько раз обмотав их вокруг тщедушного тела, и замерла. Ее нижняя челюсть выдвинулась далеко вперед. Она зло заскрипела осколками гнилых зубов. Темные глазки, ставшие совсем крохотными, засверкали ненавистью. «Так», — тихо произнесла незнакомка, когда все разделись, — «показывайте». И они повели ее по квартире. Первым делом заглянули в спальню, где Аркаша, краснее, бледнее и заикаясь, рассказал, как невидимое холодное нечто напало на его девушку. Старуха, в этот момент обернувшаяся вокруг массивной люстры под потолком, радостно захихикала. Пластмассовые подвески под хрусталь затрещали, и все собравшиеся испуганно задрали головы к потолку. «Понятно», — кивнула женщина. Старухиной спальней она не заинтересовалась, а вот на кухне, где баба Настя устроилась на посудном шкафу, лицо странной посетительницы вдруг сильно побледнело, и она принялась быстро кивать головой, прикрыв глаза. «Это тут она...» Незнакомка не закончила фразу, но дочь старухи поняла ее и так. «Да, вот тут. Вот с этого стула прыгнула. Она по ошибке указала не на тот стул, и старуха разгневанно зашипела. А вон там за крюк в потолке веревку зацепила». Зять уважительно присвистнул, оценив высоту до потолка и то, сколько усилий старухе пришлось приложить, чтобы до него дотянуться. «А просто повесилась?» — уточнила сероглазая. Старуха, не выдержав, плюнула тягучей темной слюной ей на голову, но промахнулась и попала на макушку Аркаши. Ойкнув, парень прижал руку к голове и сморщился. «Голова заболела что-то», — пожаловался он, но на него никто не обратил внимания. «Непросто», — ответила тем временем дочь старухи. «Тут разгром полный стоял. На плите какое-то варево стояло вонючее». «Крыса! Крыса! Крыса!» — завизжала баба Настя. Ее дочь передернула плечами, вспомнив, как выплеснула варево в раковину и обнаружила в мутной бурой жиже наполовину сваренный крысиный трупик. Тошнота подкатила к горлу, но она сдержалась и продолжила. А по стенам и полу что-то написано было повсюду. Мелом. «По-русски написано», — уточнила незнакомка, но сделала это буднично, будто уже знала ответ. Отец семейства закатил глаза. «Послушайте», — вмешался он в разговор. «Старуха хотела, чтобы мы всем семейством перебрались к ней жить. Мозги нам выедала ржавой ложкой без наркоза по этому поводу. Названивала по 3 раза в день. Житья никому от нее не было. «Семен!» — перебила мужчину жена, но он лишь отмахнулся. А потом она поняла, что переезжать к ней никто не намерен, и вздернулась. Беда! Но она была сумасшедшей. И то, что вас теперь всех комплекс вины мучает, это понятно. Но никакой мистики тут нет. Старуха хохотнула так громко, что едва не пропустила Аркашину фразу. «А Ольку? Тоже мой комплекс вины покусал, пап?» «Олька твоя!» Мужчина шумно выдохнул, раздув ноздри. «Еще вопрос, чем вы тут занимались с ней? И на кой черт ты ее сюда приволок?» «Хватит!» Вдруг повысила голос сероглазая женщина. Но тут же продолжила спокойнее. «Хватит, пожалуйста. Мы с вами уже все обсуждали. Вы боитесь, что она осталась после смерти в этой квартире. И я вам скажу, что это так и есть. Она тут. Больше того, варево и надписи. Так, конечно, сложно утверждать, но мне кажется, это был ритуал, чтобы остаться в этом жилище навсегда». «Внучики приедут!» — провыла бабка, словно соглашаясь. «Внучики!» На этот раз замолчали все. Никто не слышал ее, но в то же время никто не взялся бы утверждать, что никаких звуков не было вовсе. Слабый отзвук, словно эхо, порожденное эхом, порожденным эхом. Едва ли можно было описать точнее. «А вы...» Старухина дочь прочистила горло, чтобы не говорить хриплым фальцетом. «А вы можете что-то с этим поделать?» «Постараюсь». И родственники, возглавляемые незнакомкой, гурьбой отправились в прихожую. Они долго смотрели, как приведенная ими женщина шуршит какими-то свертками и кульками, рассыпает по углам соль, вынимает из газетных свертков сухие пахучие травы. Старуха тоже наблюдала за приготовлениями, смутно догадываясь, что произойдет дальше. И когда женщина быстро обошла все комнаты, тщательно обсыпав крупной солью подоконники, она ощутила, как в груди у нее забурлила, как кипящее варево с крысой, злоба. Запавшие глазки потемнели еще сильнее, морщины стали глубже и резче. Дергаясь всем несуразным телом, она понеслась по квартире, зашлепала по стенам и потолку ладонями. Потому что вместе со злостью пришел страх. Незнакомка еще только-только зажгла принесенную с собой траву, а бабку уже замутила. По иссохшей, как древний пергамент, коже побежали волны неприятного жара. Подвывая и хныча, она заметалась черной вихляющей тенью, перескакивая из одного угла в другой. Но нигде не наступало желанного облегчения. С ужасом и ненавистью баба Настя глядела на свечи, расставленные на столах и полках. Затем стало хуже. По квартире поплыл белый густой дым от тлеющих трав. Терпкий запах стремительно заполнял пространство, и деваться от него было совершенно некуда. Старуха прыгнула на широкий кухонный подоконник и тут же рванулась от него прочь, громко вереща и тряся обожженными ладонями. На соли остались отчетливые отпечатки ладоней. Она завертелась волчком, разбрызгивая слюну и желчь, и вдруг замерла. Бурлящая ненависть пополам с животным ужасом придали ей сил. Рывок вперед, и зубы старухи почти сомкнулись на ручке газовой плиты. Когтистые пальцы замелькали рядом, стараясь нащупать, отыскать, где можно проникнуть из мира призрачного в мир реальный. Рыча и громко поминая внучиков, мотая отвисшей нижней челюстью, старуха раз за разом обрушивалась на газовую плиту. Запах горящих трав становился невыносимым. Она корчилась от боли и жара, но не останавливалась ни на секунду. Наконец, когда исступление и отчаяние достигли пика, ее зубы клацнули, впившись в пластик. Издавая рев, в котором уже не было ничего человеческого, баба Настя принялась дрыгать головой, медленно поворачивая ручку по часовой стрелке. Еще немного. И еще. И еще. Пока не раздалось шипение, едва различимое на фоне голоса беспощадной незнакомки, нараспев читающей какие-то вирши. К моменту, когда семейство добралось до кухни, в квартире уже тяжело было дышать от дыма. Запах курящихся трав кружил голову, от дыма першило в горле, и создавалось чувство, будто нет возможности до конца расправить легкие. Ритуал был долгим, очень долгим, но уже близился к завершению. Семен, обливающийся потом, отошел к окну, намереваясь распахнуть его сразу же, как знахарка закончит. Старуху вид его раскрасневшегося лица развеселил, несмотря даже на то, что баба Настя уже едва осознавала саму себя. А муж ее дочки тем временем с тоской поглядел на бормочущую женщину, на пучки соломы, которые все члены семьи покорно держали в руках. Его взгляд скользнул на подоконник, и краснота тут же покинула потное лицо, сменившись нездоровой бледностью. Взгляд мужчины скользнул дальше на знахарку, тянущую спичку из коробка, на плиту, на три рукоятки, направленные вверх, и четвертую, чуть наклоненную вправо. Бабка, без сил лежавшая на холодильнике, захохотала громко и пронзительно. Мысли Семена понеслись вперед с огромной скоростью, и первой из них была самая страшная. Он уже не успевал никого предупредить. Затем мужчина отчетливо вспомнил откуда-то из школьных уроков по УБЖ, что солома тлеет с температурой, едва ли превышающий 300 градусов, чего явно не хватит, чтобы поджечь газ в помещении. А вот вспыхивающая спичка, там уже речь шла о тысячах градусов. Он раскрыл рот, чтобы закричать, но из пересохшего от дыма горла вырвался лишь хриплый свист. И мысли его заметались, слипаясь друг с другом, смешиваясь, пока он отчаянно искал выход из ситуации. Проблеск надежды появился, когда рука сероглазой женщины с зажатой в ней деревянной палочкой уже пошла по дуге вниз. Два звука слились в один. Сердитый звон оконного стекла, которое Семен высадил локтем, и едва различимый вкрадчивый шепот серной головки, скользнувший по коробку. Взрыва не было. Сквозь разбитое стекло проникло достаточно воздуха. Все обернулось куда хуже. Газ вспыхнул. Мелькнула оранжево-голубая вспышка, показавшаяся всем почти беззвучной. И реальность распалась на осколки. сменяющие друг друга и смешивающиеся, как в ужасном калейдоскопе. Согласный вой пяти погибающих людей. Черный силуэт старухи, наконец, видимый для всех. Превращающиеся в невесомый пепел бумажные обои, а в самом конце только темнота и рев пламени, который смогли заглушить только истерические вопли сирен. «Внучики, внучики мои!» Черная тень практически сливалась с черными обгоревшими стенами. Скрипя суставами, виляя всем телом, баба Настя скользила вокруг белесых фигур, похожих на застывшие клубы утреннего тумана. «Внучики ко мне приехали, к бабушке любимой». Она обводила выгоревшую кухню взглядом запавших глаз, но не видела ни гари, ни разрушений, ни так и не смытых до конца следов пригоревшего к полу человеческого жира и мяса. Она была счастлива. Вся семья оказалась в сборе.